билетов никуда. Бросить все дела и улететь на острова. Там, где южные ветра, там, где только ты и я. Там, где вместо телефона будет тихий океан. Подари мне всю себя, отвечая нет. Намекни, что ты моя. Мы вроде бы не пара, и мы вроде не друзья. Но я знаю, твое нет, это да. Иди ко мне, обнимая нежными волнами. Блики в окне теплыми лучами наполнены. И я знаю, ты запомнишь эти семь дней. Семь дней, только семь дней. Семь дней, семь дней, только семь дней. Семь дней, семь дней, только семь дней. И я знаю, ты запомнишь эти семь дней. Семь дней, только семь дней. Семь дней, семь дней, только семь дней. Семь дней, семь дней, только семь дней. Теплый бриз на берегу, семь дней незаметно пробегут. 604 тысячи и 800 секунд. Я не забуду каждую, ты тоже не забудь. Мы на семь дней убежим за горизонт. Обними меня покрепче и не думай ни о чем. Всего семь дней, лазурный берег за окном. И твой нереальный взгляд, согревающий теплом. Мы на семь дней убежим от января, пока наши мегаполисы накроют холода. Тебя ищут на работе, меня ищет секретарь. Но забудь про телефон и не смотри на календарь. Отвечая нет, намекни, что ты моя. Среди белых простыней подари мне всю себя. Там, где южные ветра, там, где только ты и я. Там, где волны дарят тихий океан. Иди ко мне, обнимая нежными волнами. Блики в окне теплыми лучами наполнены. И я знаю, ты запомнишь эти семь дней. Семь дней, только семь дней. Семь дней, семь дней, только семь дней. Семь дней, семь дней, только семь дней. И я знаю, ты запомнишь эти семь дней. Семь дней, только семь дней.